Наконец, в небольшой комнате собрались сержант Чопель, Равраш с Григором, Лиз Дурила, Артем, Толик, Инга и Деррил. Первым взял слово Чопель, еще раз обрисовав ситуацию и поделился мнением, что нужно прорываться на восток и там искать дома с подвалами, расположенными рядом с магической стеной. Возможно, ее нет под землей, и они смогут всех вывести на ту сторону. Вирта не была идеально круглым городом и на восток вытягивалась к кожевническим кварталам, и купол разделял район пополам. До прихода отряда Артема они так и планировали сделать, после того, как добудут оружие. Единственной проблемой было то, что части города имели высокие стены, разделяющие кварталы, и для того, чтобы попасть от южных ворот в восточный квартал, необходимо было дойти до центра и пройти там через арку, которая в случае опасности перекрывалась массивными воротами, и было неизвестно, открыты сейчас они или нет. План поддержали Равраш и Григор, однако Артем предложил другой вариант. «Вы хотите с боем пройти через весь город, ведя за собой женщин и детей? Что будет, если ворота на восток будут закрыты, а на нас будет наседать противник? Слишком большой риск. Я предлагаю другой вариант. Мы прошли по туннелю с запада на юг, за несколько часов, не сильно рискую. Из центра ведут еще два туннеля, на север и восток, и если предположить, что они все одинаковой длины, выход из восточного будет рядом с магической стеной, если даже не за ней. В туннеле есть ловушки, поэтому быстро туда все равно не добраться. Часть моих людей пойдет с вами и детьми и поможет вам пройти по туннелю». «Что значит часть? А вы останетесь тут?» Сержант Чопель с подозрением уставился на Артема. «Я и несколько моих ребят сходим на разведку, пощупаем противника, может, не так уж и страшна эта нежить». «Да ты с ума сошел, наемник, город обречен, вчера все, кто знает, с какой стороны браться за оружие и магические посохи, ушли порталами в королевство Намгран, там собирается огромное силище, против войска нежити, пришедшего с юга. Если Намгран падет, дорога на запад будет открытой, только королевство Мирдрин еще как-то сможет сдержать нашествие. Тем более, если город некому защитить, мы просто обязаны что-то предпринять». «Так, ладно, не спорь, Чопель». Равраш чуть пристукнул когтистой лапой по столу, и в комнате воцарилась тишина. «План Артема мы принимаем. Дополним отряд Артема и поставим более четкую задачу, чем разведка боем. Необходимо проверить все дома южного квартала и найденных жителей переправлять сюда. Этим займутся твои люди, Чопель. Отряд наемников пусть зачищает улицы от нежити, а мы с Григором им поможем». «Ха, Дурила тоже поможет. Из ингредиента, что притащил этот рыцарь, кивок на Толика, получилась отличная взрывчатка, и мне нужен час времени пополнить запас. Толя, пойдем в другую комнату, тут негде котел поставить». «Хорошо, делите отряды, кто с кем пойдет, готовьтесь. Сержант Чопель может создать группу на 12 человек, будем видеть друг друга на карте. Я могу взять 32 человека в группу». Артем поднял руку, как прилежный ученик. Равраш посмотрел на Артема, прищурил глаз и повернулся к Деррилу. «Уважаемый приор, может управлять двумя центуриями, то есть может создать группу на 160 человек». Все с уважением уставились на ящера, а Чопель аж вскочил и ударил себя кулаком в грудь. «Ты же видишь, зверолюд, я больше не приор. В новой империи я теперь изгой, и мои навыки управления заблокированы. Я теперь обычный старый солдат. Прости, уважаемый Деррил, мой навык далек от совершенства, я не увидел метку отверженного». «Хорошо, делимся на два отряда, Чопель, ты со своими бойцами ищешь выживших, Артем с своими бойцами очищают улицы от нежити. Майя, подойди сюда, хватит там изображать из себя тень». Равраш повернулся ко входу в комнату, и из сумрака выступила недавняя ящерка с татуировкой на лице. «Пойдешь по туннелю, говорят, там много ловушек, это по твоей части». «Как прикажешь, мастер. С вами пойдут несколько моих людей». Артем поднялся, давая понять, что разговор окончен, они помогут с поиском ловушек. «Виртул и Фарид, ищите выход, потом возвращайтесь за детьми». Рядом с ящеркой, толкаясь плечами в дверях, нарисовались зверолюд и ящер, не сводящий глаз с хрупкой маленькой Майи. «Артем, подожди, можно я пойду с Виртулом и Фаридом?» В комнату заглянула Чимера. «Там в подвале детишки из нашей деревни. Можно я пока с ними посижу, а потом провожу до выхода?» В итоге, спустя еще полчаса, из дома молочника на широкую центральную улицу вышел отряд в составе Артема, Гора, Оленьи, Толика, Авины, Деррила, Инги, Ингмара, Варуны и Нарис. Скелеты и умертвия, бродящие по улице, сразу повернулись навстречу отряду и без промедления атаковали. Уровни 50+. Ничего страшного, Деррил, Ингмар, прикрывайте девушек. Инга, на тебе магии стрелки, Толик, танкуешь. Понеслась душа в рай, Артем, окатив группу усилением, врезался клинками в самых шустрых скелетов. На крыльце дома, за начавшимся боем, наблюдал задумчивый Григор, облокотившись на здоровенный двуручный молот. Равраш курил трубку и чему-то улыбался Дурила, подкидывая в воздух колбу с темной жидкостью. Глава 15. Артем. Центральную улицу они очистили минут за 10, проблем доставили только 3 щитоносца 65 уровней. Ржавые кольчуги и здоровенные щиты, а также практически все единицы характеристик, закинутые в выносливость, делали их этакими танками, способными нанести урон разве что хромому и слепому магу, или безногому инвалиду. В составе отряда они отлично блокировали урон, а с помощью навыков переводили на себя урон, но без поддержки лучников и магов превратились в избиваемые манекены. Ящеры сержанта Чопеля вывели уже третью семью из ближайших домов, а к отряду Артема присоединились Равраш с Григором и Лиз Дурила. Еще полчаса потратили на зачистку мелких переулков южного квартала, где нежить расползалась одиночными костяками, казалось, бесцельно бродящими по узким улочкам. Собрались вместе и пошли к центру, где над домами бил в небо фиолетовый луч света. Впереди маячила большая группа нежити, собравшаяся вокруг странной горы голых костей, грудой лежащих посреди улицы. Рядом с Артемом выскочила из скрытности Инга. Куча костей в центре – это бестия, уровень 120, магически усилена, 35 тысяч очков жизни. Четверо рыцарей, 8 магов, 12 лучников, 4 щитоносца и штук 50 мечников с копейщиками. Все от 50 до 75 уровня. Маги и лучники, частично, вон в том доме, с выбитой дверью. Подошел Григор и кивнул девушке. Бестию я возьму, подержу ее на себе, вы займитесь свитой. Хорошо, то я собираю паровоз, постарайся утащить щитоносцев и оттягивай в сторону. Инга, маги. Как Толик собирает группу, вступают маги. Ингмар, ты сегодня с девушками, постарайся, пожалуйста. Нарис, оленья, лечение, снятие проклятий, очищение, вперед не лезем, у всех есть колбы с лечением. Равраш, не знаю твоих навыков, выбирай позицию сам, постарайся не перебивать агротанка. Деррил, ты в прикрытии, мы с Гаром соло. Сначала чистим свиту, потом помогаем Григору. А я, Лиз Дурила, в своей черной повязке и надетой на голову треуголке, был похож на пирата, и Артем улыбнулся. Не трать все свои бомбы, пригодятся в дальнейшем. Все, девушки, обкаст защитами и погнали. И они погнали. Толик весьма успешно рывком протаранил строй нежити, и бегом пронесся через их ряды, сделав круг, потащил за собой порядка 40 костяков. Вслед парню летели стрелы и различные заклинания, начиная от огненных шаров и проклятий замедления, заканчивая очень неприятными зелеными сгустками, которые вешали отравление при соприкосновении с открытыми участками тела. Девушки уже долбили паровоз взрывами огня и шаровыми молниями. Дурила закинул пару своих пузырьков, что взрывались, как гранаты РГД-5, разметая кости скелетов в стороны. Григор, обогнув место битвы из фланга, подскочил к поднявшемуся на ноги здоровенному костяку бестии, издали похожему на скелет собаки или волка, размерами с небольшой автобус. Удар его молота вызвал небольшое землетрясение, и в стороны разлетелись осколки каменной мостовой, шрапнелью повалив нескольких скелетов. Григор окутала сфера серебристого сияния, и его движения ускорились в разы. Двуручный молот в его руках мелькал, как винт взлетающего вертолета, превратившись в размытое пятно. В какой-то момент монстр отлетел в сторону, упал на бок и рассыпался костями по мостовой. Отряд Артема еще только прикончил первую половину скелетов, а с бестией было покончено. Григор, закинув молот на плечо, стоял в стороне и, казалось, очень заинтересован цветником на лужайке аккуратного домика. Он легко перепрыгнул через невысокую изгородь и присел на узкую скамеечку рядом с домом. Артем, выскочив из толпы монстров, сходу оценил обстановку и, улыбнувшись, чуть расслабился, за что чуть не получил от ближайшего скелета удар мечом. Отскочил, отрубив кисти, снеся голый череп нежити, и снова погрузился в бой. Бой быстро закончился, без усиления бестии, отряд нежити потерял тактическое преимущество, и все действия монстров превратились в обычное преследование целей. магов и часть лучников быстро вынесла Инга, с ее навыками, зона агро уменьшалась и первые выстрелы из лука, проходили безответно и часто, даже не давали монстру, начать сражение. Толик быстро собрал выпавшее оружие и попытался почистить костяные остовы на предмет лута и ингредиентов. Отряд продолжил движение в центр города. Стали попадаться сломанные тележки, обувь и одежда, разбросанная по мостовой. Внезапно, где-то справа, закричала женщина, и крик был такой беспомощный, что аж сердце у Артема дрогнуло, и он, рывком перелетев забор, пробежал несколько десятков шагов по проулку и увидел открытую в дом дверь. На пороге, спиной вверх, лежал человек, под телом растекалась лужа крови. Он мертв, лечение не работает. Оленя уже стояла рядом, Артем перешагнул через труп и зашел в дом. Раскиданные на полу вещи, черепки глиняной посуды, сломанный стол и пятна крови. Ударом ноги вышиб дверь в соседнюю комнату и увидел лежащую на кровати женщину с перерезанным горлом. Рядом стоял человек, одетый в черную хламиду, с маской клоуна на лице, и сжимал в левой руке еще живое сердце. Их взгляды пересеклись, клинки Артема с лязгом и искрами сошлись в блоке с коротким кривым ножом в правой руке убийцы. Человек отскочил к стене, блокируя удары его мечей и ножом, подкинул вверх сжимаемое в правой руке сердце, и неожиданно рот маски растянулся в широченную пасть, что схватило его и, проглотив, облизнуло губы длинным раздвоенным языком. Лицо снова застыло восковой маской грустного клоуна, уголки губ были опущены вниз, а из глаз капали нарисованные белой краской слезы. Рядом возник Гар и что-то кинул в убийцу. Кинжал отлетел в сторону, а Артем кинулся вперед, скользя по полу боком и врубаясь клинками в правое колено противника. Помещение было мало для драки, и он влетел плечом и головой в стену. Оборотень прыгнул через кровать сверху, полосуя фламбергом торс противника. Артем треснулся о стену так, что на секунду помутнело в глазах, и чтобы не потерять цель, вдавил рукояти клинков, погружая их в икру и бедро убийцы. Оборотень отлетел обратно к стене, а Артем получил мощный удар в грудь, откинувший его на центр комнаты. Клоун прыгнул вперед, уйдя от рывка Толика, который, появившись в комнате и оценив обстановку, применил навык рывок, врезался в стену и, проломив в ней дыру, рухнул где-то на кухне, звеня разбитой посудой. Артем с прогибом вскочил на ноги и, выплюнув сгусток крови, замер напротив противника. Силуэт убийцы потек и развеялся серой дымкой, на пол комнаты упала маска. «Поздравляем! Вы и ваши друзья выжили при встрече с слугой первородного хаоса. Слуга хаоса плакальщик заинтересован вами. Репутация с первородным хаосом, заинтересованность. Вам доступен квест. Класс уникальный, легендарный. Найдите и уничтожьте 10 слуг первородного хаоса. Награда опыт, вещи легендарного и эфирного класса. По мере прохождения квеста, вам будет доступен дополнительный функционал». Болела грудь, дышать было трудно. Пинок ногой сломал Артему пару ребер. Гар сидел у стены, мотая головой. В комнату забежала Оленя, охнула, увидев убитую женщину, и мужчина окутал золотой свет лечения. В груди Артема хрустнуло, срослись ребра. Пинок клоуна не только сломал ребра, но и снес 2300 очков жизни, чуть не убив его. Ребята вышли из комнаты в соседнюю, смотреть на труп женщины было тяжело. Вывороченные наружу ребра грудной клетки и огромная дыра на месте сердца никого не могли оставить равнодушным. Что это было? Я квест получил легендарный. Толик стоял, оперившись о стену. Слуга хаоса. Оборотень сплюнул на пол. Это очень и очень серьезно и страшно. Владыка тьмы, с его армией нежити, просто маленький щеночек, по сравнению с этим. Глубина мерзости мышления слуг хаоса, беспредельна. Моя раса оборотней была создана светлыми, для борьбы с такими тварями. Артем, я всегда буду рядом с тобой в поисках этих слуг, клянусь кровью праотца. На улице раздался какой-то шум и криковины. Артем вылетел из дома, как пробкой пробежав проулок, выскочил на центральную улицу, мгновенно оценив ситуацию, успокоился. Рядом с девушкой сидел на мостовой капитан Вертхас. Латы его доспеха были посечены, на лбу алел шрам, а плащ пропитался кровью. Малышка Нарис уже оказывала первую помощь, и раненого окутало сияние магии света. «Спасибо, юное создание!» Капитан уронил голову на грудь, и плечи его задрожали. «Все потеряно. Гильдия магов разрушена. Мэрия и особняк Лерсуука сгорели. Погибла часть стражи, и Ямин знает, сколько простого народа. Бежать некуда. Магический купол не дает выйти из города». Капитан рыдал, плечи его тряслись. Подошел Раврош и что-то шепнул капитану. Тот вскинулся и отстранился от зверолюда, посмотрел, насупившись на окруживших его людей, и вдруг успокоился. «Что ж, если уважаемый Раврош говорит, что не все потеряно, я готов сражаться до конца». До центральной площади оставалось несколько сотен метров, а метки противников исчезли с карты. В какой момент это произошло, Артем не знал. Обожгла мысль, что с его дозорным что-то случилось, но тут, за правым плечом, хлопнул воздух, и рядом появился имп Васька. Там шпиль рухнул на площадь, прятаться некуда уже. Хозяин, Васька сложил коротенькие лапки на голом пузе и, окинув взглядом отряд, доложился: зверолюд этот, с магичкой, ушли только что, порталом. Они в казначействе сидели, набрали золото там, тысячи, наверное. Потом к ним порталом дядька пришел, очень ругал девушку, за то, что она не смогла тебя убить, хозяин. Потом они ушли вместе, в тот же портал, в Намгран двинули, я не полез за ними. Петрик ушел сам, да, хозяин, мешки тащил, магии я не заметил. Опиши дядьку. Человек, сильный маг, уровень не видно, черные волосы, короткая борода, плащ с эмблемой скорпиона. Почему решил, что они в этот Намгран ушли? Дядька сам сказал, там говорит, сейчас все наши, город скоро падет и надо что-то успеть, а что именно, я не услышал. Ладно, молодец Васька, отдыхай. Собравшиеся вокруг командира переглядывались, следя за разговором. Лицо Авины покраснело от гнева, а Деррил виновато качал головой. Поднявшийся ветер закружил под ногами пыль и клочья мусора, принеся с собой запах дыма и крови. Улица впереди стала заполниться нежитью. На сей раз скелеты были без сопровождения элиты и осыпались на брусчатку мостовой еще быстрее, чем предыдущая группа. «Артем, ты заметил?» Толик, сняв шлем, подошел и остановился рядом. «Опыт с монстров практически не идет, падают какие-то крохи. Это за счет нашей разницы в уровнях с Гаром или нет, не пойму. И лута, и ингредиентов нет, только то, что падает из рук, и то, что успел наворовать. Я даже не обращал на это внимания. Нежить это, призванная». Авина откинула с лица прядь волос. «Любые призванные существа из порталов, свитков и заклинаний дают в десятки раз меньше опыта по сравнению с монстрами в подземельях, а опыт навыков и заклинаний практически не растет. Только за элиту можно получить опыт из-за настоящих монстров. Деррил же вам рассказывал недавно, хотя да, только тебе, Артем. Так, минуточку внимания, у нас осталось 56 минут действия усиления. На площадь сунемся посмотреть, что там, или вернемся в дом, узнаем, как там дела, и переждем откат навыка. Там все нормально», — похлопал по плечу Артема Деррил. «Чимера с ребятами прошла примерно половину пути, они сейчас метров на 300 на восток, две ловушки уже обезвредили». Артем почесал затылок. «Ну, их метки, положим, я тоже вижу на карте, но не пойму, откуда ты взял, что они две ловушки обезвредили. Артем, ты же получил 20 уровень, зачем спрашиваешь?» Артем непонимающе уставился на Деррила, повернулся и посмотрел на пожимающего плечами Толика Ингу. Снова воззрился на Деррила. «И что сие значит?» Рядом опустил свой молот Григор и громогласно расхохотался. «Новички, неужели я таким же был когда-то? Открой меню группы, на вкладке лидера троеточие, там настройки группы и чат группы. До 20 уровня вы его не видели, теперь он вам доступен. Работает в пределах звания лидера группы, в твоем случае, на десяток лик вокруг». Малость обалдев от обилия информации от впервые встреченного им человека, Артем немного растерялся и, последовав инструкции, открыл меню чата, в котором, как оказалось, общались все участники отряда, и уже довольно давно. Он нашел сообщение от Чимеры Ковине, когда они еще только были в лагере разбойников, и она сообщала, что в лагерь пришла девушка с раненым парнем. Речь шла о Инге и Ингмаре. «А почему мне никто не сказал, что у нас есть средства связи в отряде? Это же открывает тактические возможности, которые мы не используем. Поймите меня правильно, уважаемые жители этого мира». Артем смотрел на потупившихся людей, и взгляд его голубых глаз был строг. «Мы с Толей и Ингой, новички в вашем мире, и если вы хотите, чтобы мы вместе с вами могли чего-то добиться, сообщайте заранее нам о наших и ваших возможностях». Он махнул рукой и, опустив плечи, пошел к площади. Народ притих, первый раз за все время, увидев лидера расстроенным. Потянулся вслед Артему Толик, нахлобучивая шлем. Исчезла в скрытности Инга. Григор с сочувствием посмотрел на поникшего Деррила и, закинув молот на плечо, повернулся вслед лидеру. Площадь была забита скелетами и умертвиями. Тут были скелеты-лучники, мечники, щитоносцы и маги. Среди рядов выделялись огромные бочкообразные человекоподобные големы, костяные бестии и два скелета лорда, закованные в латные доспехи. Артем, осмотрев видимую часть войска, прикинул, что тут собралось не менее 1000 монстров. Монстры стояли не двигаясь, замерев, в каком-то трансе. В центре площади, в воздухе, висел темно-фиолетовый шар, от которого в небо уходил толстый луч света и раскрывался в небе сферой, окутывая город полупрозрачной магической пленкой. Рядом с шаром прохаживалась маленькая, с такого расстояния, фигура человека, в черном плаще и накинутом на голову капюшоне. Почему они стоят на месте, а не бродят по городу, как те, что мы встретили? Толик повернулся к Артему. Уровни приличные, обычные до 120, элита 150, а вон те два лорда, не читаются. Человек, что там ходит, 55 уровня, доложила Инга, даже не появившись из скрытности. Толик, попробуй цепануть небольшую группу и оттаскивай на улицу. Всем приготовиться. Толя, используя уже стандартный метод, ворвался в группу плотно стоящих скелетов рывком и расталкивая нежить щитом, пробежал маленький круг, выскочив из толпы, практически там же, где в нее влетел. Монстры не обратили на парня никакого внимания, по-прежнему опустив оружие, замерли в тех местах, где стояли. Несколько упавших от навыка парня костяков поднялись на ноги и замерли безвольными куклами. И что происходит? Артем удивленно повернулся, увидев приблизившихся друзей. На их лицах читалось удивление. «Мне кажется, нежить слушается вон того парня», — Григор указал на фигуру в центре площади. Человек ходил вокруг шара, какой-то дерганной походкой и махая руками, что-то кричал или звал кого-то. «Так, оставайтесь все здесь, нет, лучше отойдите подальше с площади, а я пойду поговорю с тем парнем». Артем повернулся уйти, но Авина ухватила его за руку. «Ты с ума сошел? Тебя там убьют, и навык твой не поможет и бессмертие». На глазах девушки уже выступили слезы, и она была готова сорваться в истерику. «Мысль дельная, я с тобой пойду», — Григор улыбнулся и одобрительно хлопнул по плечу Артема, «только камень свой отдай подружке. Неизвестно, что там за ситуация, не хотелось бы там застрять, в случае смерти». «Так ты, Григор, тоже странник?» До Артема только стало доходить, что огромный накачанный дядька с молотом не местный житель, а такой же, как и они, пришелец. «Ну да, я Инге говорил, да это не важно, отдай камень девчонке и пошли». Авина, получив камень возрождения Артема, прижала его к сердцу и только после этого отпустила руку. Отряд отступил с края площади, обратно на улицу, а они вдвоем направились к центру. Артем шел, стараясь не задевать скелетов, Григор же пер вперед, как танк, расталкивая костяки в стороны, правда оружие не применял. Нежить, упавшая на мостовую, после его прохода, совершенно спокойно поднималась на ноги и по-прежнему замирала. Вышли к центру и остановились рядом с шаром. Человек, как будто только заметив их путешествие среди неподвижного войска, подскочил к ним и затараторил, обращаясь к Григору. «Я делиться не намерен, запомните это, друзья, не намерен. На ваших открытых, славянских лицах, все читается, совершенно просто, и все ваши желания мне понятны. Уходите, мне ваша помощь не нужна, да и вы мне не поможете, только собьете настройку. Постой, уважаемый, ты подскажи нам, что ты планируешь делать с этим войском, а там, глядишь, мы тебе и вправду поможем». Григор сложил на груди могучие руки. «Ха-ха-ха, моим войском. Тут ошибка, ошибка, ошибка. Это не мое войско, и я не некромант. Если вы так подумали, то это в корне неверно. Я вам это ответственно заявляю, заявляю, заявляю. Я искатель истины, и в данной задаче вижу море энергии тьмы, которая бесхозно и безалаберно растрачивается впустую на поддержку этих костяков. Я пока не уловил алгоритм движения потока энергии в этом шаре, но убрал негативное растрачивание энергии. Теперь вся сила сосредоточена в нем, осталось только найти способ ее поглотить и применить для моих нужд. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, человек с молотом, я тебя знаю. Тебя зовут Роман, ты был в Квидере 43 года 7 месяцев 12 дней назад, местное светило, Ямин, село за горизонт, открылись порталы, для тебя и для меня. Ты разве не видел мои бои на арене? Я помню тебя обеируким мечником, я даже делал ставки на тебя, на тотализаторе. Ты решил сменить специализацию, хотя, Все верно, постижение истин мироздания не может быть линейным, я уважаю твой выбор. Я же по-прежнему иду путем искателя истины, и сейчас у меня есть маленький проект. Я вчера нашел ошибку в одном логарифмическом неравенстве, и исправляя заклинание хаотического портала, утром пришел сюда. А тут столько энергии, и никто ее не брал. Ну я и объявил ее своей. Так что, не смотри на меня так просительно, ни ты старый мечник, ни твой юный друг, пусть не смотрит, я не буду с вами делиться. Мак рывком развернулся и пошел к шару дерганной походкой, то подволакивая одну ногу, то высоко задирая другую, делая то маленькие шажочки, то прыжки с места. Артем с непониманием уставился ему вслед. Вычленить из того бреда, что нес этот странный человек, ему удалось только, что нежить не активна, а управляющая ей энергия заключена в шаре, и этот тип хочет ее поглотить. Он повернулся к Григору, который стоял, задумчиво провожая фигуру ушедшего, глазами. «Я знал этого парня, он не всегда был не от мира сего. Арена многим сжигает мозги. Я помню его там, он техномаг, не использует заклинания из магических книг, а с помощью математических формул создает себе и магию, и оружие. Он первый на моей памяти, кто больше одного раза выиграл бой на арене. Что за арена такая? Когда упрешься в 200 уровень, узнаешь. Проклятое место, где убивают не только твою плоть, но и часть души. Слабые духом, сходит с ума. Ладно, что делать, то будем. Предлагаю пойти перекусить. К вечеру, я думаю, город будет свободен и от нежити, и от купола. Интерлюдия 2. Огромный камень влетел в стену, разбрызгивая в стороны шрапнель каменного крошева. Каменная кладка башни дрогнула под ногами. Худощавый, юный маг прижался спиной к парапету, выглядывая через край и наблюдая, как вдали, в воздух, взлетает очередной огромный булыжник. Катапульты врага слишком далеко. Вчерашняя лихая вылазка 3000-го конного полка тяжелой королевской конницы принесла мало пользы, хотя и потери было не сказать, что большие. Клин конницы разметал рядовых умертвий, но быстро завяз в рядах скелетов-щитоносцев, потеряв скорость и силу удара. Хорошо, что основная масса магов и лучников нежити в это время атаковала южную стену, где намечался прорыв. Ловушка сработала, силы были перераспределены, и как итог, противники остались при своем. Нежить потеряла 2 катапульта из 6 собранных и несколько тысяч простой пехоты, люди же потеряли около 100 кавалеристов и укрепили южную стену, которую ослабляли 2 предшествующих дня с помощью магии иллюзий. Генерал армии нежити все-таки купился и перекинул с основной позиции часть войск, ослабив центр и дав возможность подобраться к осадным орудиям. «Лукас, ты там живой?» — хриплый голос старшего брата вывел юного мага из задумчивости. «Да, все в порядке, Дран. Сержант прислал меня на смену. Иди вниз, хоть поешь и поспи. Как там дела? Как здоровье короля?» Светлое, чистое лицо парня лучилось улыбкой. Он был искренне рад видеть брата живым. У центральных ворот вчера вечером замес был не слабый. Предатели стражу хотели убить и открыть ворота. «Не понимаю я этих продажных тварей. Какой смысл помогать войскам нежити? Они же уничтожат всех в городе, и как прикажешь жить потом среди мертвых, без мыслей и желаний?» Дран сел рядом и обнял парня, прижал к себе, похлопал по плечам. «Отец погиб вчера, держись, брат». «Как это случалось?» Из глаз юноши полились слезы. Он инструктаж проводил в вечерней смене, в комнату стражи закинули Едопса, никто не выжил. «Откуда тут твари хаоса?» «Хаосе ты теперь с некромантами?» «Не знаю». Капитан сказал, что времена сейчас нелегкие, непонятно, кто друг, а кто враг. В городе полно наемников и сумятица во власти. Король еще не оправился от раны после покушения. «Все, иди поешь и поспи. Вечером на Яшмовой горке похороны отца. Сегодня 3-й день осады, а его многочисленная семья потеряла уже 5 младших братьев, а теперь и отца. Если бы не вчерашнее наступление конницы, в город бы по-прежнему прилетали заряды катапульт, убивая всех вокруг. Теперь же орудия оттащили в глубокий тыл, прикрыв массой скелетов, и снаряды долетают только до внешней стены». Лукас вытер щеки и, пригибаясь над низкими зубцами дозорной башни, пробежал к люку в полу, спустился по шаткой лестнице на верхнюю боевую площадку и побежал по круговой лестнице вниз, перескакивая через 2 ступеньки. Во дворе крепости, полно незнакомого народа, капитан зычно собирает звенья отрядов на плацу, что-то выговаривая лейтенанту, вытянувшемуся перед ним в струнку. Из кухни тащат два больших котла с обедом для стражи. Рабочие и маги укрепляют часть стены, пострадавшей вчера от ударов катапульт. Ругаются два возничих в арке внутренних ворот, что ведут в основной город. Пытаясь разминуться в узком проезде арки, телеги столкнулись бортами, и у одной отвалилось колесо. Сержант ворит, красный, как вареный рак, уже не орет, а хрипит. Солдаты пытаются растащить телеги, но возничие страшно тупы. Один, держа лошадь на поводу, тащит ее и свою телегу в сторону, другой же также нахлестывает свою клячу, и телега без колеса заваливается на бок. Вспышка перед глазами настолько яркая, что Лукас жмурится, из глаз текут слезы, а тело парня подхватывает волна взрыва. Оглушенный, ничего не понимающий, он лежит придавленный чьим-то телом, в голове звон, а по телу разливается боль. «Ваше Величество, взрыв в крепости, обрушены восточные внутренние ворота, число погибших неизвестно, начали разбирать завалы, в войсках противника движения не наблюдается». Генерал Шрох, осунувшийся за три дня, с красными от недосыпания глазами, склонился в поклоне перед королем Радгаром. Король поднялся с кушетки и проследовал к затемненной бойнице, выглянул во внутренний двор замка. «Опять хаоситы, трудно сказать, ваше величество. Вероятнее всего, бомба была в одной из телег, пока непонятно, запланирован ли был взрыв в арке внутренних ворот, или это случайность и целью была крепостная стена. По силе взрыва, могу предположить, что это не сработавшая диверсия противника. Если бы телегу поставили под стену, нежить была бы уже во внутреннем дворе. Террористы либо ошиблись в расчетах, либо что-то пошло не так. Мои люди идут по следу хаоситов, скоро мы сможем взять живыми не только рядовых исполнителей, но и организаторов. Как ты думаешь, чьи это происки?» 19 королевств и княжеств откликнулись на наш призыв. Сейчас в городе наемников больше, чем было раньше жителей. Но мы по-прежнему не можем договориться с советом. Сегодня уже нужно, крайне необходимо, наконец решить, кто будет командовать. Иначе скоро наемники начнут возвращаться по домам, скоро они узнают о всеобщей проблеме и побегут спасать себя и родных. Что за всеобщая проблема, мой король? Ах да, ты не читал утром отчет разведки. Владыка тьмы высадился между южными хребтами и пустыней. Его войска разделены на три группы, и под нашими стенами не основная часть его войск. Судя по вектору движения его полчищ, основной целью войны является новая империя. Сейчас его основные силы завязли в болотах, но там скоро начнется зима, и пройти на восток и север будет проще. К нашим противникам движется орда призванных монстров. Через пару дней они вольются в войска, осаждающие нас. Нужно сегодня, край завтра, выступать в битву, иначе нас сомнут. Многие командиры наемников рассчитывают отсидеться за стенами. Вы же понимаете, многие хотят и золото получить, и при этом не погибнуть. Пока мы можем рассчитывать только на 15 тысяч солдат, без учета наемников. Вы правы, сегодня на совете нужно поставить вопрос ребром. Что там у тебя, кстати, с твоими странниками? Удалось кого-то привлечь? Может, там есть достойные командиры? 7 странников согласились участвовать в битве. 3 мага и 4 воинов. Я еще не говорил с каждым, сегодня вечером, планирую. 6 уже в городе, 7 появится во время битвы. Кстати, вы его должны знать, это тот мечник, что спас вашего брата от наемных убийц теневой гильдии. В комнату короля вошли служанки в сопровождении жреца Марука, и Радгар махнул рукой генералу, показывая, что разговор окончен. Он снял полотняную рубаху и лег на кушетку спиной вверх, позволяя сменить повязки и наложить лекарства. Проклятая рана, полученная 2 дня назад от так и не пойманного убийцы, не заживала, не помогала ни магия света, ни навыки опытных лекарей. Зараза, попавшая в организм, не давала ране зажить, разъедала кожу и внутренности. Только жрец Марук нашел хоть какое-то избавление, и теперь каждые 4 часа менял повязки. Шрох землю рыл в поисках убийцы и яда, которым был отравлен кинжал, чтобы алхимики сделали противоядие, иначе дни короля сочтены. Но пока все было безрезультатно. Как вам столица Намграна? Устроились, людей своих разместили? Да, спасибо, ваше святейшество. Отлично, отлично. Когда намерены приступать? О, прошу вас, не переживайте, работы уже ведутся. Да что вы, это просто замечательно. А подскажите, милейший мой, Это ваши люди оплошали у восточной стены? Нет, что вы. Мои люди ведут подготовку в южном районе. Зачем нам восточный? И вправду, зачем это вам? Я что-то путаю. Хорошо, можете идти, будут результаты. Приходите. Все будет исполнено в срок. Напыщенный и слегка раздобревший зверолюд поклонился и вышел за дверь. Сидящий в кресле человек поднял руку и позвонил в маленький колокольчик, зажатый в руке. Открылась дверь, на пороге возник небольшого роста человек, с совершенно неприметной внешностью, коротко поклонился. Как скоро охрана короля выйдет на исполнителей? День-два. Зачисти южную ячейку и найди других для этой работы. Как вам будет угодно, ваше святейшество. Что у нас на севере? Почему там тишина? Странник, ваше святейшество, он как чувствовал что-то. Северная ячейка уничтожена полностью, сегодня ночью. Как это могло случиться? Его генерал Шрох разместил на севере, Майорт, побери этого зверолюда. Как он вышел на ячейку? Найдите этого странника и уничтожьте, любыми доступными средствами. Тут некая сложность, ваше святейшество. Его никто не запомнил, следы присыпаны магическим порошком, а у пары случайных свидетелей, вдруг случилась потеря памяти, маг Ментала подтвердил. И какой вариант ты предлагаешь? Отдать западную ячейку? Они свои задачи уже выполнили, разобщенность наемников, склоки, драки, пьянки, полное отсутствие дисциплины. Не думаю, что сегодня совет сможет договориться с королем о назначении генерала армии. Ты хочешь подставить своих же под удар странника и наблюдать за этим, хитрый старый лис? Я думаю, есть проблема посерьезнее, чем этот странник. До меня дошли новости из Мирдарина. Мои шпионы докладывают о большом влиянии на ближайшее окружение короля со стороны серых стражей. Они снова поднимают голову и уже заключили союз с орденом Розы. И что, серые всегда были на своей стороне? Какой им смысл принимать чью-то сторону и тем более заключать союз с боевым орденом, созданным для уничтожения нежити? У них, насколько я помню, никогда не было своих боевых отрядов, только отдельные тени, убийцы. Ходит слух, что старый лидер серых, убитый, теперь ими правит некая кровавая Мэри. Я пока не понимаю из твоих слов, чем нам это грозит и почему ты заостряешь на этом мое внимание. После того, как падет Намгран, Мирдарин — следующее большое королевство, и, конечно, неплохо, что твои шпионы там трудятся, но какое отношение имеет это Мэри к нашим планам? Она странник, ваше святейшество. А вот это нужно было сказать сразу. Ты думаешь, что она может уговорить короля прислать помощь брату? Или вообще, его войска уже идут сюда. Срочно разошли разведку, мне сегодня до обеда нужно знать, что доложить владыке. Человек поклонился и замешкался на выходе. Что еще, ваше святейшество, по вашему интересу, есть одна тигролюдка, смогу доставить к ночи. Сидящий в кресле человек заелозил, достал из кармана сюртука платок, вытер рот и вспотевшие ладони и кивнул верному слуге. Да, приведи мне ее. Только смотри, чтобы не было как в прошлый раз. Та кошка мне чуть глаза не выцарапала. Опойте ее чем-нибудь, а труп потом сожгите, чтобы не осталось никаких следов. Слушаюсь, ваше святейшество. Человек низко поклонился и исчез за дверью. Озеро было прекрасным. Серебристая рябь на воде от легкого ветерка, первый робкий свет светлой юбки, выплывающие из-за горизонта, запах осеннего леса и душистых пряных трав убаюкивал. Хотелось закрыть глаза и погрузиться в приятный длительный сон. Вытянув вперед могучие лапы и положив на них лобастую голову, Арсун решил не ждать кровницу. Если будет нужен, она его разбудит. Закрыв глаза, он стал погружаться в легкое дремотное состояние. Один знакомый маг как-то говорил, что организм лучше всего отдыхает в такие моменты, когда тело находится между глубоким сном и явью. Чуть слышно плеснуло где-то рядом, может, рыбка поймала мошку на поверхности озера, может, птица спикировала за рыбкой, а может, кто-то из местных животных осмелился подойти, чтобы напиться. Хотя это маловероятно, запах могучего хищника давно разнесся по всей долине, все, кто хотел, еще вчера попытались заявить свои права на территорию. К счастью, не все они оказались съедобные, и он не переел, как в прошлый раз, когда они остановились на привал в горах. Кровница, рассмотрев добычу, только у пары саблезубых тигров вырезала клыки и сняла шкуры, да еще у того странного двуногого ящера с широченной пастью выломала один из зубов. Нужно было оставить туши, к вечеру их бы растащили по норам мелкие хищники, все бы были довольны и спокойны, Однако после действий девчонки убитые монстры исчезли, не оставив и следа. Арсун не любил эти новомодные штучки, все в природе должно иметь свое предназначение, исчезновение трупов животных было вне его логики. Чуть слышно примялась трава справа, метрах в 20, кто-то осторожно пробирается между кустов, приближаясь к озеру и заходит с подветренной стороны. Губы растянулись в улыбке. Очередная проверка, шутка, которой так любит кровница. Хочет возникнуть неожиданно рядом, чтобы щелкнуть по носу или ухватить за ухо. Он привык к этим подколам и в меру своего задумчивого характера старался веселить девушку, подыгрывал, выражая испуг или удивление, но судя по ее хохоту и озорным глазам это далеко не всегда получалось. Она быстро училась, за те 5 лет, что они вместе, кровница стала намного сильнее и опытнее, хотя год назад она и откатилась назад в своих навыках. Та зима крайне тяжело далась девушке, ее постоянные головные боли, заторможенность, а потом безумные вспышки немотивированной ярости даже слегка пугали прожившего века Арсуна. Их дальний поход через 2 континента, долгие часы полета над безбрежными морями к одной ей ведомой цели тогда вымотали даже привыкшему ко всему старого дракона. Они провели 5 дней в оазисе южной пустыни континента Дорган. Наконец девушка вошла в открывшийся ей портал и буквально через пару мгновений вышла обратно, похудевшая, осунувшаяся и потерявшая большую часть силы. Но зато прошли головные боли, она стала спокойной и рассудительной, гонка за опытом и трофеями, новыми хищными тварями, прекратилась. Они вернулись домой и вот уже год как спокойно живут, иногда охотятся, но в основном отдыхают, никуда не спешат и не торопятся. Размеренное и плавное течение жизни куда больше устраивает Арсуна, все же он уже не так молод, чтобы носиться по континентам в поисках добычи или какого-то лута. Мягкая ладошка коснулась чешуйки на шее, пробежалась пальчиками по морде, оттянула нижнюю губу и вложила в пасть сладкий мятный леденец. Приоткрыв один глаз, Арсун залюбовался искрами глаз кровницы, ее серебристым в свете юбки волосам, что волной опускались на плечи, ее красивым лицом, молодой высокой грудью и плоским животом. «Кари, оденься, еще не хватало простудиться, зима скоро, а ты все голышом гуляешь, не понимаю я вас людей, вы такие беззащитные, когда на вас нет одежды». Серебристыми колокольчиками над озером разлился веселый и озорной смех девушки. «Арсун, тебе не приходило в твою большую и мудрую голову мысль, что вы, драконы, постоянно ходите голышом? Что-то я не видела на тебе одежды или доспехов. Драконы не умеют краснеть», — подумал Арсун, отворачивая в сторону голову. «Эй, Арсун, ты что это там удумал? Ты застеснялся или смеешься надо мной?» Я пристыдила древнего, поймав его на том, что драконы ходят без штанов. «Ха-ха-ха, Кари, ты бесстыжая девчонка, я хоть и старый дракон, но все же мужчина. Прикройся, во имя светлой юбки. Мне кажется, или с годами ты становишься все более и более ворчливым. Я помню, в первые годы нашей дружбы ты даже с удовольствием купался со мной, а сейчас вдруг начал стесняться меня. Арсун, ну-ка посмотри меня, давай открой глазик. Ну, что случилось? Кари, я видел сон этой ночью. Опять ваши драконьи вещи и сны, и что на сей раз тебе привиделось? Нам нужно вернуться на тот континент, где мы были год назад. В мир пришла большая беда. Арсун, что там могло случиться? Нам лететь туда не меньше месяца, это того стоит. Опять Северная Империя голову подняла или на Западе наконец изобрели порох. На континент пришло зло, я обязан вмешаться. Глава 16. Толик. Битва за город закончилась совершенно неприметно, не принеся ни опыта, ни лута. Отряд вернулся в дом молочника, когда уже всех переправили по подземному ходу, который заканчивался в кожевническом цеху за магическим куполом, на восточный край города. А к вечеру, купол пропал и в город ворвались отряды королевской конницы, простучав копытами по брусчатке. Капитан Вертхас с сержантом Чопелем, взяв с собой отряд стражи, ушел в центр города, а отряд остался переночевать в доме. Дурила убежал в свой магазин, Равраш тоже куда-то тихо исчез. Один Григор остался с ними и до глубокой ночи что-то рассказывал и втолковывал Артему и Инге. Оленя увела Толика наверх, эту ночь они провели вместе, целуясь и тихо перешептываясь и уснув, в обнимку. Утром, в дверь дома постучали стражи и пригласили Артема проследовать в временный лагерь генерала Нарса, шатер которого расположился на центральной площади. На улицу высыпал весь отряд, в котором, как-то невзначай, произошло пополнение. Кроме Григора, который по приказу своего руководства, теперь будет сопровождать Ингу. В отряд напросилась ящеролюдка Майя, от которой ни на шаг не отходил Фарид. На центральной площади, кроме обрушенных зданий гильдии магов и особняка мэра, ничего и никого не было. Шатер генерала поставили в полуразрушенном здании казначейства и туда пустили только Артема. Город потихоньку приходил в себя, на улицах стали появляться люди, стражи и несколько десятков зверолюдов. Под предводительством капитана Вертхаса разбирали завалы гильдии магов. Толик рассматривал площадь и старался понять, куда делась вся нежить. Его смущало, как тот маг, встреченный вчера, мог один всех убить. Инга, а вслед за ней и Ингмар, отошли в сторону и что-то обсуждали с Григором. Девушки строили предположения, зачем вызвали Артема, а Деррил, казалось, спал стоя. Рядом засверкало, в воздухе появилась блестящая пленка. Открылся портал и на мостовую ступила высокая девушка, в белых одеждах, ведя на поводу белоснежную лошадь. С хлопком портал закрылся, а рядом с новоприбывшей, склонился в поклоне, высокий статный рыцарь, охраны генерала. «Это они?» — голос девушки был чуть хриплый. «Да, ваше высочество. Кто их лидер?» «Он сейчас у генерала. Пойдемте в шатер». Рыцарь хотел принять уздечку лошади, но девушка стояла не шевелясь, оглядывая команду. Найдя глазами Авину, девушка улыбнулась и поманила ту тонким изящным пальчиком к себе. Авина, стоящая рядом с Деррилом, дернула щекой и сжав кулачки, сделала 5 шагов навстречу незнакомке и чуть склонила голову. «Ну здравствуй, Авина, дочь Бриара, рада тебя видеть живой и без ошейника. Доброе утро, ваше высочество. Судя по всему, ты все еще питаешь ко мне неприязнь за мой поступок». Девушка улыбалась, но улыбка показалась Толику какой-то неживой и наигранной. «Как я могу, ваше высочество? Что ж, это не важно. Я готова простить твою дерзость. Расскажи мне о вашем лидере. Какой он? С чего вдруг, ваше высочество, заинтересовалось нашим лидером? И вообще откуда вы знаете о нем? Дерзкая девчонка, ты смеешь задавать вопросы своему сюзерену? Разве король Ритар уже почил, и вы примерили его трон под себя?» Лицо Авины побелело, губы сильно сжаты, желваки напряжены, а спина гордо выпрямлена. Гар задвинул оленью за спину и шепнул Толику на ухо: «Будь настороже». Улыбка девушки сползла с лица, она зло смотрела сверху вниз на Авину, кулаки ее сжались. «Как смеешь ты так говорить со мной? Тебя давно не пороли». В ее руке возникла плетка, она замахнулась, свистнула плеть, раздался звонкий удар. Авина открыла глаза, не почувствовав боли. Бездонная голубизна глаз напротив была полна спокойствия, чуть раздвинутые в улыбке губы коснулись ее лба, и Артем, появившийся и закрывший ее своей спиной от удара, развернулся к принцессе. «Я могу вам помочь, что вам нужно от Вины?» Толик подобрался, а отряд вдруг как-то сам собой встал плотной группой. Фарид и Вертул, прикрывая фланги, обнажили оружие. «Ты и есть командир этого ХМ отряда?» Девушка, казалось, не заметила, что ударила плеткой этого мужчину с холодными голубыми глазами. «Да, я хочу тебя нанять. Неинтересно. Да как ты смеешь? Я принцесса королевства Мирдарин. Да мне хоть королева Елизавета, стража, генерала сюда». Быстро красивое лицо принцессы исказило гримаса гнева, щеки покраснели, а глаза метали молнии. «Сестра, что ты тут делаешь?» Ингмар встал рядом и с удивлением смотрел на принцессу. «Какого морда ты тут делаешь, малыш Инг? Ты же в воздушном флоте был. Что ты забыл тут? Это не твое дело, сестра. И да, я в отряде Артема». Ингмар задрал подбородок и выпятил грудь, при этом, все же проигрывая сестре в росте, смотрел на нее снизу вверх. Откинув полог шатра, на улицу вышел генерал Нарса, человек в годах, с тщательно выбритой головой и огромными вислыми усами, заплетенными в 2 маленькие косички и облаченный в тяжелый доспех. Громыхая по брусчатке кованными сапогами, подошел к принцессе и Артему. «Доброе утро, светлейшая госпожа Вита. Что привело вас к нам в столь ранний час? Мне нужен этот наемник и его отряд. А я вам чем могу помочь? Вот, перед вами стоит уважаемый Артем, он лидер этого отряда, договаривайтесь. Он посмел мне отказать». «И, что и? Генерал, вы в своем уме? Или помощь королевства Мирдарин вам уже не нужна? Простите, светлейшая, но так называемая помощь вашего королевства нашему королевству последний раз была оказана 26 лет назад, при битве близ Дровни, когда посланные вашим дедушкой полки пришли на день позже запланированной битвы. Однако контрибуцию, за оказанную помощь, мы выплачивали вам 12 лет. Лицо принцессы Виты опять исказило гримаса злости, красивый рот искривился, и девушка произнесла, чеканя каждое слово, «Генерал, вы заплатите за свои слова, как только я взойду на трон. Воздушная кавалерия королевства сметет ваши жалкие силы, и я сама лично отрублю ваш дерзкий язык вместе с вашей головой. Интересно будет посмотреть на это, светлейшая. Не хочется вам напоминать, но даже если ваш отец, король Ритар, вдруг неожиданно скончается, а ваши старшие братья откажутся от трона или тоже умрут, ваш младший брат, Ингмар, взойдет на трон». После этих слов лицо Ингмара затвердело, и Толик с удивлением увидел в стеснительном и мягком человеке, который не отходил всю неделю от Инги и был всегда тих, гордости некий вызов в глазах. Принцесса Вита прожгла взглядом Ингмара и, отступив на шаг, вскочила в седло своей белой кобылы и пустила ее в галоп, разворачивая в руках какой-то свиток. Блеснула молния, ударив в брусчатку, и рядом с девушкой, удалившейся уже метров на 50, возникло громадное существо, похожее на помесь паука и гусеницы, толстое длинное тело, с кучей много суставчатых лап и огромная круглая пасть, без признаков глаз. «Убей всех!» Принцесса исчезла в портале, а на площади замерла тварь, размером с небольшой дом. «Приготовиться к бою!» На лице генерала Нарса не дрогнул ни один мускул, а в руках появился двуручный меч, магов и лучников на ближайшую крышу, шиты наголо, в шеренгу становись. К генералу бежали рыцари, а Артем уже применил свой навык усиления, то я с восхищением отметил увеличившиеся в 3 раза очки жизни. Отряд сместился чуть в сторону, давая место набежавшим со всех сторон рыцарям, выстраивающимся в шеренги, с большими круглыми щитами. Тварь, издав трубный рев, от которого заложила в ушах, засеменила лапками, приближаясь. 150 уровень, 125 тысяч единиц жизни, магически усилено. Рядом раздался совершенно спокойный голос Инги. «Работаем как обычно, Фарид, Деррил, прикрываем магов». Голос Артема тоже был спокоен и звучал как-то буднично. Рабочие на другой стороне площади бросились в рассыпную, а тварь, уже подскочив к выстроившейся шеренге, попыталась ухватить одного из рыцарей огромной пастью, но, получив с десяток ударов копьями, отпрянула, ударив в строй своим телом, сминая щиты и давя людей. Раздались крики боли и команды перегруппировки. Толик влетел в бок монстра привычным рывком, нанося серию ударов мечом. Со всех сторон сыпались стрелы и взрывались шары огня, молнии, кислотные стрелы и замороженные глыбы льда. Рядом врубился Артем, в поросший короткой и жесткой, как проволока, шерстью бок, и, втыкая свои клинки в плоть, полез, как по стене, наверх, на спину чудовища. Грохнул могучий удар двуручного молота, Григор припечатал нижнюю челюсть твари к брусчатке и, стоя в круглом проходе пасти твари, ломал и крошил ей зубы. Монстр, пригвожденный каким-то навыком Григора к месту, не мог шевелить головой, зато тело крутилось и изгибалось под немыслимыми углами, раскидывая и давя рыцарей. Нарса окутала пламенная сфера, и генерал замахнулся двуручным мечом, хотя до монстра было порядка 20 шагов. От него, к бьющемуся в конвульсиях телу, понесся огненный росчерк, вспарывая брусчатку и со свистом разрезая воздух. Удар разрезал тушу пополам, откинув часть отрубленного тела в сторону. Замерли дергающиеся паучьи ножки, тварь с тихим шелестом опадала серым пеплом на землю. «Поздравляем! Вы получили уровень 21. Вам доступно 5 очков характеристик и 2 очка навыков». Толик оглядывался, ища глазами оленью, и, увидев девушку, обрадовался. Золотое сияние повышения уровня окутало не только его, но и оленью, Авину, Вертула и, на удивление, Деррила. «Спасибо за помощь!» Рядом с Артемом остановился Нарса и пожал ему и Григору руки. «Вам всегда рады в нашем королевстве. Еще раз, спасибо за помощь. Принц Ингмар, мы не будем выдвигать никаких обвинений вашему королевству, будем считать этот эпизод истерикой вашей весьма эмоциональной сестры». Генерал, раздавая команды, пошел в сторону шатра. Нехилый дедушка, Толик чесал в затылке, провожая взглядом Нарса. «Больше 100 000 очков жизни, одним ударом. А я кому говорил, звание, статус увеличивают ваши силы». Деррил пихнул в бок Артема, который обернулся к ящеру и улыбнулся. «У меня для всех вас новости». Артем махнул рукой, подзывая всех ближе. «Наш отряд официально получил статус Харугви, а мне присвоено звание Харунжий. У нас есть 2 задачи. Нам, как отряду наемников, выдали задание, поручено освободить деревню Желток, на краю королевства и защитить ее до подхода сил генерала Нарса. Нам дадут лошадей и провиант, туда, день пути. Чуть дальше деревни, будет подземелье, по квесту призрака, это вторая задача. Так что, готовимся к выступлению. Если у вас есть возражения, скажите об этом сейчас. Харунжи и Артем, простите, Нарис замерла, подбирая слова, лицо ее налилось краской, мне нужно с вами поговорить. Артем раздал каждому по мешочку золота, Толик, приняв свой мешок, присвистнул, 5000 золотом, каждому, на личные расходы. Неплохо. Нарис, что ты хотела? Это личное, господин, я не хотела бы говорить при всех. Мы давно уже семья Нарис, мне кажется, ты можешь нам доверять. Деревня Желток, это рабочий поселок при шахте Унара. Туда свозят рабов и заключенных с всех ближайших рабских рынков. Я провела на той шахте 3 года. Раньше она принадлежала князю Мрашу, зверолюду, возможно и сейчас так. Руда, добываемая там достаточно дорого, поэтому шахта часто переходит из рук в руки 3 пограничных княжеств. Судя по тому, что нас туда посылают, королевство тоже хочет его прибрать к рукам. Мне нужно будет спуститься туда, на 3-й ярус, где я жила. Там остался медальон моей мамы, я спрятала его, в тайнике. Хорошо, Нарис, мы поможем тебе. Это может быть очень опасно, Артем. Не переживай, Нарис, нам все по плечу. Ингмар, Инга, Деррил, Толя, задержитесь. Они собрались вокруг лидера, а точнее, теперь Харунжия. Ингмар, надеюсь, ты не в обиде на нас за свою сестру? Артем задал вопрос, который крутился на языке Толика. Ни в коем случае, Артем. Вита всегда рвалась к власти и люди для нее, грязь под ногами. Я приношу свои извинения Авине, за действия своей сестры. Мне интересно, что она хотела нам предложить. Авина, стоя рядом с Артемом, вцепилась в его руку, прижавшись щекой к его плечу. Трудно сказать, ее планы всегда прямолинейны, и судя по всему, ей не терпится взойти на трон. Возможно, хотела нанять отряд для убийства отца. Ингмар окинул взглядом вытянувшиеся лица людей, ставших за неделю ему ближе, чем кровные родственники. Ладно, тогда текущие вопросы. Толя, сгоняй, пожалуйста, к кузнецу, если он не пострадал, постарайся продать ему все лишнее, Инга то же самое, только пробегись по лавкам. Авина, оленя на вас обновление заклинаний, магическая гильдия разрушена, временный пункт размещения магов, на востоке. Все, собираемся у южных ворот, через 3 часа. Артем, подожди, я не пойму, за что нас наградили, а тебе дали звание, мы же ничего толком не сделали. Вся нежить сама куда-то делась и магический купол исчез не из-за нас. Толик задал вопрос, который возник практически у всех. Тут Равраш постарался, и капитал Вертхас внес свою лепту. Генералу нас представили, как инициаторов освобождения города, принимающих активное участие в спасении жителей, Верты. Равраш и серые стражи вообще имеют большое влияние в этом королевстве и нас рекомендовали поощрить. К тому же мы оказали поддержку городской стражи в виде оружия и брони, что не осталось незамеченным, и нам заплатили очень неплохо. Из слов генерала, я понял, что наша миссия в деревне Желток, куда мы направляемся, будет весьма опасна. Мне выдали 5 свитков воскрешения, с наказом тратить только в крайнем случае. Кстати, Вертхас еще 15000 золотом нам отвесил, за убийство Трагра. А что значит официальный отряд, Харукф? Чем это отличается от того, что было еще утром? Вопрос Инги подвис в воздухе. Артем задумался и, похоже, сам не знал, что ответить, видя заминку. В разговор вступил Ингмар. На этот вопрос подробнее может ответить Деррил, как бывший центурион, он больше нас осведомлен в этом вопросе. Я могу лишь сказать, что статус отряда позволит нам присваивать территории тому королевству, что служим в данный момент. Нам не предложили бы захват деревни без этого статуса. Кузня практически не пострадала, а вот на месте их дома было пепелище. Кузнец был сильно удивлен, узнав, что его новые соседи все благополучно выжили после такого ночного переполоха. А то, что на город напала нежить, он был не в курсе, так как, когда ночью появились наездники на крылатых монстрах, а потом на дом упал дракон, он спустился в подвал своего дома и изрядно приложился к бочонку вина, что ему подарил Артем. Следующий день для кузнеца пролетел быстро, он оплакивал соседей и прикладывался к бочонку. А сегодня с утра его разбудили стражи, которым срочно понадобилось подковать десяток лошадей. Пришлось разлепить глаза и идти работать. В кузне Толик вывалил кучу оружия из инвентаря, и Грольд, чуть покачиваясь, долго осматривал каждый предмет. Спустя час осмотр продвинулся не более чем на треть, и Толя решил ускорить процесс. «Уважаемый Грольд, может, вам нужно немного передохнуть? У меня тут случайно завалялся кувшин вина». «Что ж ты молчал-то, отрок?» Кузнец припал к кувшину и выхлестал его в минуту. Утер широкий рот рукавом, и глаза его прояснились. «Хороша водица, жаль мало. А давайте я найду еще пару кувшинов, а вы пока займетесь оценкой». «Да что тут оценивать-то? Сталь везде одинаковая, все на 45-50 уровней от обычного, да редкого. Золота у меня немного, да и куда мне столько? Возьму два десятка обычных на переплавку, заплачу 500 золотых, не густо». «Ну а что ты хочешь? Город небольшой, покупательский спрос минимальный. Стояли бы в городе войска или была бы гильдия наемников, был бы спрос. Вино то твое, где Аль обманул». «Вот вино, уважаемый Грольд, зверушка у тебя забавная». Толя подскочил у Жалина. «Вы видите шнурка? А что ж мне его не видеть? На нем заклинание сокрытия. А вот ты о чем? Я же мастер, сокрытие до 6 уровня мне не преграда. Дохленький он у тебя, на сучек в лесу налетит, помрет. У него всего 6 уровень. У меня есть бронька, ковал как-то, для собак князя заезжего, класс редкий, выносливость плюс 6, броня 40 и навык боевой. Могу продать. Сколько будет стоить? Ну давай заберу десяток редких предметов и в расчете». Одев шнурка в блестящую кольчужку, что закрывала пузо, бока и спину выворотня, Толик залюбовался своей животинкой. «Обновка хоть куда, хозяин. Теперь я, как конь, только не конь». Выйдя из кузницы, Толик направился в лавку Дурилы. Хотелось попрощаться с Лисом и, может, что-то прикупить. Город на глазах оживал, на улицах было полно народу. Кто-то мел мостовую, кто-то чинил ограду возле своих домов, под ногами бегали дети. Дверь в лавку Дурилы была открыта настежь, внутри слышался грохот и звон. Толик, для приличия, постучал в косяк и вошел в полутемное помещение. «О, Толян, ты чего тут?» В углу, заваленном коврами, восседая верхом на колченогом стуле, сидел Никита. «А ты какими судьбами? Я думал, ты ушел из города». «Да я тут, мотаюсь туда-сюда. Дорогие свитки телепорта трачу». Никита улыбнулся. «Прикинь, тут один перец, взрывчатку убойную склепал на коленке, а рецепт, зараза, продать не хочет. Цены на свои колбы взвинтил до небес. А я вам говорю, господин лейтенант, даже не просите, рецепт уникальный, вам не по карману». Из глубины лавки показался Дурила, неся в лапах пару колб с мутной жидкостью. «Привет, Толик, чего зашел? Продать что или купить?» Дурила хитро подмигивал и кивал в сторону Никиты. Секрет торговца был известен Толику. Вчера он помогал Дуриле чистить котлы, соскребая с дна нагар, из которого, собственно, Лис и делал взрывчатку. Лис вчера потратился, испытывая взрывчатку, но больше сотни колб еще оставалось. «А почем, уважаемый Дурила, продает тебе свою взрывчатку?» «Не поверишь, наглый зверолюд обобрал Орден Розы, берет по 10 тысяч за колбу, и не торгуется, зараза, а за рецепт, миллион запросил, миллион, ты представляешь, Толян». «Да уж, я, в который раз замечаю, что уважаемый Дурила, потрясающий торговец». Толик показал Лису кулак, и более громко, чем нужно, спросил: «А что там с рецептом-то? Я слышал, мастера-алхимики могут разобрать любое зелье на составляющие, и не нужен никакой рецепт». «Да тут тоже косяк. Эта хрень врывается при любой попытке открыть крышку, вступает в реакцию с воздухом и трындец. Орденского мага-алхимика два раза свитком воскрешения поднимали, прикинь».